Глава седьмая. Я в сотый раз взглянул на часы, чувствуя, как во мне растет нервное напряжение. Ожидание становилось мучительным, слишком много времени было для размышлений. С тех пор, как часы пробили полночь, прошло 45 минут. Я сидел во взятом на прокат автомобиле на Коллинз-авеню против въезда в Доффин. Это был еще один из прославленных мотелей на Золотом побережье, примерно в двух кварталах от Золотого Рога. В Доффине для Чепмена был забронирован номер. Это сделала Мэриан. Она же подготовила все, что нужно для рыбной ловли на кисе. Я закурил очередную сигарету и продолжил наблюдать за уличным движением, которое сейчас явно затихало. Я уже приметил несколько телефонных будок на случай, если мне придется звонить. Потом снова нервно посмотрел на часы. Я сидел здесь уже полтора часа. Может быть, он сделал в пути остановку. Может быть, за две недели, прошедшие после их жестокого конфликта и ее ухода, его планы изменились, и сейчас он направляется совсем в другое место. Мог он и потерпеть аварию. Внезапно я насторожился. На улице появился еще один кадиллак. Конечно, это еще ни о чем не говорило. Мимо меня прошло несколько десятков таких машин. В Майами-Бич в них не было недостатка. Но это был один из больших кадиллаков, к тому же серого цвета и с номерной дощечкой другого штата. Потом я увидел на нем пеликана. Машина сворачивала на подъездную дорогу, ведущую к мотелю «Доффин». Без сомнения, это был Чепмен, и притом один. Я неслышно вздохнул. Именно это нам и надо было знать наверняка. Если он и собирался поразвлечься во время своей поездки, то пока что еще не нашел подходящей девчонки. Кадиллак остановился перед стеклянным фасадом вестибюля, увешанным разноцветными лампочками, защищенным от улицы ящиками с тропическими растениями. Я вышел из машины и перешел улицу. Чепмен уже исчез за дверью, и портье выгружал из багажника в свою тачку три его больших и с виду дорогих чемодана. Я вошел в вестибюль и направился к двум телефонным кабинкам, находящимся в глубине слева, рядом с аркой, которая вела в ресторан. Никто не обратил на меня внимания. Чепмен стоял возле стойки дежурного администратора. Он выглядел в точности так, как его описывала Мэриан. Между мною и им не было ничего общего, кроме того, что мы оба были одинакового роста и, в общем, одинакового сложения. На нем был легкий габардиновый костюм, соломенная шляпа, белая сорочка, традиционный галстук в полоску и, конечно, очки. «У вас забронирован номер на имя Хэрриса Чепмена», — проговорил он отрывисто. Это был не вопрос, а утверждение. Я не слышал ответа дежурного, но видел, как тот повернулся, чтобы проверить по своей книге. Тем временем я уже был у телефонной кабинки, делая вид, что ищу в блокноте нужный мне номер, но перед тем, как войти в будку, бросил взгляд в сторону бюро администратора. Дежурный уже нашел то, что ему было нужно. Улыбаясь, он протянул Чепмену регистрационную карточку. Потом вручил ему письмо. Пока все шло отлично, но я должен был проследить, что он сделает с этим письмом. Если сунет его в карман, то может о нем забыть. Чепмен с любопытством взглянул на конверт и, положив письмо на стойку, стал заполнять регистрационную карточку. «Должно быть, узнал почерк», — подумал я. Письмо было от Мэриан. Она написала его перед отъездом в Нассау. Я закрыл дверь кабинки и быстро набрал номер телефона нашей квартиры. Она сняла трубку после первого звонка. «Он здесь», — доложил я спокойно, — «и получил письмо». «Что с ним сделал?» «Пока ничего. Подожди-ка». Я взглянул в сторону Чепмена. «Вскрыл конверт». «Отлично», — отозвалась она. «Он позвонит, как только поднимется наверх в номер». Я далеко не был в этом уверен. Человек проехал 700 миль и наверняка мечтает лечь в постель. Но с другой стороны, Мэриан знает его настолько, что может предугадать его реакции. В письме были и шантаж, и угрозы, правда, завуалированные, но тем не менее резко выраженные. Она, дескать, должна обсудить с ним вопросы, касающиеся уплаты налогов за 1955 год, и будет ждать его звонка не позднее, чем сегодня вечером. «Он умолчал о доходе в 65 тысяч долларов», — объяснила мне Мэриан, написав письмо. «Все, конечно, шито-крыто, но он-то знает, как я умею докапываться до таких вещей. И если дать им хоть малейший намек, и он знает, что информаторам за это платят». Я снова оглянулся. Чепмен сунул письмо в карман и направился к телефонам. «Повесь трубку», — быстро сказал я. «Он собирается звонить». В трубке щелкнуло, и наступила тишина. Чепмен вошел в соседнюю кабину и захлопнул дверь. Я делал вид, что разговариваю, разыгрывая разговор с воображаемой девушкой. Чепмен набирал номер. «Алло, Мэриан, это Хэрис». Я слышал каждое его слово. «А мне, кажется, говорили, что ты в Нью-Йорке». «На кой черт это письмо?» «Ну да, я только что приехал». «Послушай, если это какая-нибудь уловка, чтобы заманить меня к себе, то это нечестно». «Мы же договорились, что между нами все кончено. Ведь теперь уже ничего не изменить, и я не понимаю, почему мы должны ставить друг друга в неудобное положение». «Что? Ты это о чем?» Наступила долгая пауза. «Ах, вот оно что!» — резко сказал он потом. «Честное слово, никогда бы не подумал, что ты можешь дойти до такого. Пожалуй, Корел была права. Но, черт возьми, ты же хорошо знаешь, что уплата налогов была проверена и перепроверена, и ни у кого не возникло ни малейшего сомнения. Неважно, что ты считаешь. Если тебе нужны деньги, то почему ты не взяла жалование за 6 месяцев, которое я тебе предложил? Нет, не приеду, я устал. Я целый день сидел за рулем». «Какие доказательства?» «У тебя нет никаких доказательств, и ты это сама отлично знаешь». Я слышал, как он стукнул трубкой, и, выйдя из кабины, силой захлопнул за собой дверь. Я снял трубку, бросил еще монетку и снова набрал наш номер. «Что ты об этом думаешь?» — спросил я почти шепотом, когда она сняла трубку. «Он придет, как только все обдумает, дай мне знать». «Хорошо», — сказал я. Когда я вышел из кабины, Чепмен входил в коридор на противоположном конце вестибюля, сопровождаемый портье, который нес за ним чемодан. Я вернулся в свою машину и закурил. Кадиллак стоял на площадке слева от главного входа в здание. Прошло 10 минут. Может, она ошиблась? Потом к мотелю подкатила пустая машина такси. Спустя 1 или 2 она уже отъехала от подъезда отеля, пересекла улицу и направилась в южном направлении. Теперь в ней сидел пассажир в соломенной шляпе. Это был Чепмен. Я взглянул на часы. Чтобы приехать сюда, мне понадобилось 15 минут. Но теперь движение значительно сократилось. Значит, достаточно будет и 10. Я снова вышел из машины, перешел улицу, прошел примерно 1/4 и завернул в бар, который приметил еще раньше. В баре имелась телефонная кабина, а возвращаться в вестибюль отеля мне не очень хотелось, разве что по крайней необходимости. В баре находились 3 или 4 посетителя, и телефон оказался свободен. Теперь нервы мои были натянуты до предела, как скрипичные струны. Даже вздохнуть глубоко я не мог. Я заказал виски, выпил стаканчик и вошел в будку телефона-автомата. Плотно закрыл дверь, набрал номер. Мэриан сразу же взяла трубку. «Он уехал 5 минут назад на такси», — сообщил я. «Отлично. И запомни, выжди 2 минуты после того, как я повешу трубку. Я буду на кухне». «Хорошо», — сказал я. После виски напряжение немного спало, но в будке телефона автомата было душно. Я весь вспотел. Мэриан что-то говорила. Голос ее звучал совершенно спокойно. Время тянулось бесконечно. «Кажется, я слышу машину», — наконец сказала она. Я ждал. Потом услышал звонок в дверь, слабый, словно издалека. Она повесила телефонную трубку. У входной двери стоял Чепмен. Я, не торопясь, снова снял трубку и бросил монетку. Слыша длинный гудок, я оглянулся и обвел глазами бар. Поблизости никого не было. Через закрытую дверь кабины меня никто не услышал. За несколько секунд до того, как истекла вторая минута, я стал набирать номер. Телефон в ее квартире зазвонил. Один звонок, второй. «Слушаю. Это был Чепмен. Все правильно. Она попросила его подойти к телефону. «Миссис Мэриан Форсайт», — сказал я, — «она дома?» «Минутку». Я услышал, как он позвал ее, но ответа не расслышал. Потом он снова подошел к телефону. «Она сейчас занята. Кто ее просит?» «Чепмен», — ответил я, — «Хэрис Чепмен». «Кто?» Большинство людей, конечно, не имеют никакого представления о том, как звучит их речь для посторонних ушей. Но он имел это представление, потому что привык пользоваться диктофонами и магнитофонными записями. «Хэрис Чепмен», — повторил я тем же отрывистым и нетерпеливым тоном, — «из Томастона, штат Луизиана. Она меня знает». «Вы что, спятили?» Я словно ножом отрезал. «Прошу вас позвать к телефону, миссис Форсайт. Я не могу ждать здесь весь вечер». «Ах, так вы Чепмен, вот как? И откуда вы звоните?» «А какое вам до этого дело, черт бы вас побрал?» — пролаял я в трубку. «Звоню из мотеля «Дофин», только что приехал. Отмахал сегодня 730 миль. Устал как собака и совсем не в настроении играть в какие-то идиотские игры. Может, это вы хотите поговорить со мной об уплате налога, а? В таком случае, да будет вам известно, что я еще и юрист, и знаю законы не хуже вас, приятель. И что такое шантаж тоже? Извольте передать ей трубку, или я сейчас же отправлю ее письмо в полицию». «Да что же это такое, Мэриан?» И тогда я услышал звук проигрывателя, где-то на заднем плане, сначала тихо, а потом все громче. Это была песня, появившаяся в то лето, когда Кейт сошла с ума. Музыка плавно льется кругами. Вскоре после того, как рухнула последняя надежда и его отдали в руки врачей, Кейт однажды заперся в своей комнате и крутил эту пластинку все снова и снова, 19 часов подряд. «Послушайте!» — выкрикнул я. «Что вы там еще задумали, и что значит эта музыка?» Он все был еще у телефона. Я услышал, как у него перехватило дыхание. «Музыка плавно льется кругами и заливает меня». «Остановите пластинку!» — резко приказал я. «Кто рассказал вам про Кента?» «Это она вас научила? Вы даже говорите, как я. Чего эта женщина от меня хочет?» Я предложил заплатить ей за 6 месяцев вперед. «Мэриан!» — дико закричал он. «Ради Христа, скажи, кто этот человек?» Я, конечно, не мог слышать ответа, но знал, что она ответила: «Как кто? Хэрис Чепмен, разумеется». Выстрелы прозвучали совсем негромко. Простые восклицательные знаки на нотной линейке. Сначала 2, один за другим, потом 3. В трубке раздался треск, как будто аппарат ударился о край стола, и я услышал, как он упал. «О, заставьте ее умолкнуть!» Что-то упало еще, потом наступила тишина. Только музыка и ритмичное постукивание, словно телефонная трубка, тихо покачивается, задевая за ножку стола. Стук, стук, а музыка плавно льется кругами. Я доехал до дома чуть быстрее, чем за 10 минут, и как только очутился на свежем воздухе, мне сразу полегчало. Возможно, она лишилась чувств, но это пройдет. Я поставил машину за квартал от дома. Входная дверь была заперта. Я проскользнул внутрь и повернул ключ в замке. В углу горела лампа, в кухне тоже было светло, но ее там не было. Я вздохнул с облегчением. Проигрыватель был выключен, телефон стоял на столе в полном порядке. В квартире царила полная тишина,